колокольчики зазвонят, пропоют птицы. Не для тех, кто не вернулся назад, им назад уже не возвратиться. Им не мять травы, не любить, не встречать рассвет, не провожать закат. Одинокий стерх в небесах, ты скажи, что им снилось тогда, когда звезды сбивались с небес, когда небо свалили к ногам, расстреляли в упор на глазах. Потянуло гарью с высот, прогребел ветер. Опаленный утром юный восток над полями тишиной ответит. Среди буйно травья застой, все утешится, берет цветной наряд. Девица краса, не горюй, а пропой, ты пропой, нам пропой. Что им снилось тогда, когда звезды сбивались с небес, когда небо свалили к ногам, расстреляли в упор на глазах. Фотографии в альбоме твоем вспомнят тех, кого не станешь звать ты. Это где-то там далеко, по ночам подушку обид и слез, память прокричит тишиной нам о том, все о том, лишь о том, что им снилось тогда, когда звезды сбивались с небес, когда небо свалили к ногам, расстреляли упор на глазах. Колокольчики зазвонят, пропоют птицы.